Вам всем вместе с ними, — Поляков взглядом указал в сторону немцев, — придется проделать их путь. Все 40 километров. Двигайтесь цепью. Как с ногой, выдержите? Да, — капитан покраснел. Обнюхайте каждую травинку, особое внимание к местам, где они устраивали привалы. А если шифр уничтожен, сожжен? Не думаю. Штабные документы целы. Постарайтесь отыскать. Часть 23. Поиски утром в городе. Рано утром, когда, позавтракав, они вышли на улицу, Таманцева прорвало. Он перебил вдруг Алехина и, раздувая ноздри, возбужденно сказал: «Что вы все твердите? Должны, обязаны. Нужен текст дешифровки, а без текста можно торкаться до второго пришествия, как слепые щенята». «Текст будет», — пообещал капитан. «Когда?» — распаляясь, воскликнул Таманцев. «Москва 10-е сутки не может размотать перехват, а мы отдувайся». 9-е, — поправил Алехин. «Ты что, не с той ноги встал?» «Я стой», — разозлился Таманцев. «Вы меня дурачком не делайте. Мы уродуемся, как бобики. Москве не укажешь, а с нас живых не слезут». «Короче, что ты предлагаешь?» «От текста надо танцевать, от текста. Вы боитесь потребовать расшифровки у управления, а они дрейфят перед Москвой. Цирлих-манирлих. Я так не могу и не желаю. У Москвы одних только фронтов 12. Да разве они о нас вспомнят? Их за глотку надо брать, за глотку. Давайте я сам позвоню. Хоть генералу, хоть в Москву, хоть куда. Плевал я на субординацию. Мы не в бирюльки играем и не на белок охотимся. Это дело государственной важности, и у нас железная позиция. Давайте я позвоню. Да я им так мозги раскручу, что не соберут». «Все?» «Нет, не все. Андрей бы постыдился». «А я не ему. Я вам это говорю». «Принял к сведению», — невозмутимо сказал Алехин. В ярости сплюнув, Таманцев взялся рукой за край борта и прыгнул в полуторку. Потом, нахохлясь, он трясся в кузове возле Андрея, оскорбленный и обиженный. Когда машина остановилась, чтобы его высадить, Алехин, ступив на подножку, сказал: «В 12 часов подполковник должен быть в отделе контрразведки авиакорпуса. Можешь все ему высказать». Таманцев молча соскочил и, не оглядываясь, пошел по улице. Андрей с капитаном поехали дальше. Утро оказалось столь же бесплодным, как и вечер. Андрею достался центр города и базар. Он ходил по улицам, время от времени толкался по базару, присматривался ко всем военным, а заодно и к гражданским. Ни одного похожего лица. На базаре среди покупателей, точнее, покупательниц, попадались и военные, но более всего там было крестьян. В порыжелых домотканных, маринарках, в платках, картузах и польских форменных фуражках с лакированными козырьками они теснились у подвод, ходили по рядам, ко всему приценивались, покупали же мало, только что из одежи. Слышалась русская, белорусская, а чаще польская речь. Продавалась всякая всячина, от картошки и живых свиней до католических иконок и военного обмундирования. На лотках торговцев-профессионалов красовались сотни пачек литовских и немецких сигарет, самодельные пирожные и свечи, конфеты, полукопченая колбаса и булочки. Здесь же, под яркой заманчивой вывеской «Буфет», обеды, как у мамы, продавали горячие блюда и ароматный самогон «Бимбер». Частная торговля в освобожденных городах удивляла Андрея. Он не мог понять предпринимательство. Буржуи, как он представлял их по книгам и кино, наверное, выглядели точно так, как эти сытые люди за лотками.